Глава 16. На следующее утро мне, чтобы проснуться, понадобилось несколько порций крепкого кофе Анастасию. Мы с Маргарет решили в последний раз позавтракать вместе, прежде чем она сядет в такси и поедет на вокзал. Решив кутнуть напоследок, мы купили два маленьких сдобных рогалика с сахарной пудрой и начинкой из заварного крема. Вдобавок Анастасия угостил нас пирожными с шоколадной начинкой и орешками, сообщив, что это за его счет. «Как же мне будет их не хватать!» — вздохнула Маргарет. «А еще мне будет не хватать свежей моцареллы и тоненьких ломтиков пиццы, что продают в магазинчике на углу». В Италии она немного поправилась, но ей это шло. «Через пару дней тебе придется довольствоваться сосисками и пюре с луковой подливой», — усмехнулась я. Она нахмурилась. «Помню, помню. И не могу сказать, что с нетерпением этого жду. Как бы мне хотелось, чтобы и у нас дома можно было поесть итальянской стряпни. Я бы ничего другого и в рот не брала». Хоть я и не была помешана на еде так, как Маргарет, но не могла не заметить, что даже в самых бедных итальянских семьях едят лучше, чем у нас в Англии. Это были простые блюда, но всегда щедро приправленные чесноком или базиликом. Каждая отправленная в рот порция съедалась со смаком, а не проглатывалась наспех, лишь бы утолить голод. «Может, тебе стоит попробовать приготовить дома что-нибудь из итальянской кухни?» — предложила я. «А где я, по-твоему, раздобуду необходимые продукты?» «Нет уж, сосиски так сосиски. И пусть будет луковая подлива, как ты сказала». Я ни словечком не обмолвилась ей о предложении Беппи. Во-первых, я боялась, что она не обрадуется за меня, а во-вторых, что у нее обязательно найдется какой-нибудь разумный довод из тех, что я предпочла бы не слышать. Так что пока единственными, кто знал о нашей помолвке, были незнакомцы из уличного кафе. Я решила, что лучше оставить все как есть, по крайней мере до тех пор, пока я не напишу родителям, сообщив им эту новость в письме. Мы погрузили ее вещи в багажник такси и попрощались, стоя на обочине мостовой. «Скоро увидимся», — сказала она, обнимая меня на прощание. «Да, будем надеяться», — ответила я. Глядя вслед увозившему ее такси, я снова почувствовала себя бесконечно одинокой. Но потом я напомнила себе, что теперь у меня есть Беппи, и он не даст мне скучать. Мне немного полегчало еще и от того, что когда я вернулась в пансион сеньоры Люси, меня там ждало письмо. Оно пестрело американскими марками, а конверт был написан мелким, аккуратным почерком Одри. Я не могла ждать. Вместо того, чтобы взлететь вверх по лестнице в свою комнату, я, разорвав конверт, прочла его прямо внизу, в коридоре. Мимо меня то и дело сновали постоялицы сеньоры Люси, и вот что там было написано. «Дорогие Кэтрин и Маргарет, простите, что так долго не писала, но я была так занята, что никак не могла выкроить минутку времени, чтобы сесть за стол с бумагой и ручкой. Держу пари, вы сгораете от нетерпения узнать обо мне и Луисе. Что ж, мы поженились, и я жду ребенка. У меня будет дитя медового месяца. Это не совсем то, на что я рассчитывала, но Луис радуется за нас обоих. Признаюсь, поначалу я думала, что совершила большую ошибку, приехав сюда. Когда я увидела его в порту, он был с длинными волосами и вообще без военной формы выглядел как-то неряшливо. А потом он отвез меня в квартиру к своей мамаше в Бруклине, и она оказала мне, мягко говоря, не очень теплый прием. Я уже хотела собирать вещи, но Луис повез меня на Кони-Айленд, и мы провели там целый день. Вот тогда-то я и вспомнила, за что я его полюбила. Ладно, как бы там ни было, с тех пор, как мы поженились, его мамаша немного оттаяла. Мы по-прежнему живем вместе. Я молю Бога, чтобы мы в скором времени смогли позволить себе собственное жилье. Луис берет дополнительные смены в доках, чтобы отложить лишних деньжат. А я работаю официанткой в дайнере. Он немного похож на бар Анастасию, тоже зеркалами и кабинками, но посетители все как один заказывают яичницу-глазунью, а кофе на вкус настоящие помои. Я все время думаю о вас, девчонки. То и дело вспоминаю наши приключения. Правда, мы тогда здорово повеселились. Несмотря на то, что дела мои сейчас далеко не так хороши, я не жалею, что приехала в Нью-Йорк. Мы с Луисом любим друг друга как сумасшедшие, и я уверена, что как только мы сбежим от старой ведьмы, все пойдет как по маслу. Не тяните с ответом. Обязательно дайте знать, как у вас дела. Я так по вам обеим скучаю. С любовью, Одри. Письмо моей лучшей подруги только укрепило мою решимость. Если уж она смогла это сделать, я и подавно смогу, сказала я себе. В тот же день я села за стол и написала ей ответ. Письмо растянулось на несколько страниц. Я рассказала ей обо всем, даже о том, что мы с Бэппи помолвлены. Мне очень хотелось поделиться с кем-то этой новостью. Я не сомневалась, что она без труда поймет, что я чувствую. Как ни крути, она оказалась в похожей ситуации, однако с письмом родителям пришлось помучиться. Что-то мешало мне писать. Я боялась, как бы они не попытались отговорить меня от этого замужества. Я не знала, удастся ли мне заставить их понять, какой он славный и как сильно я его люблю. Что бы я ни писала, все казалось мне фальшивым и неправильным, так что я в конце концов скомкала все черновики и сдалась. Проходили дни, и я выдумывала для себя все новые оправдания. Я снова начала работать у Анастасио, была занята, очень уставала. Сеньора Люси попросила меня сшить несколько декоративных наволочек для ее диванных подушек. Одна из ее постоялец захотела себе красное платье. В общем, у меня постоянно находились какие-то дела. Прошло около 2 недель с того момента, как Бэппи сделал мне предложение, когда я в первый раз увидела Джанфранко. Он стоял в конце переулка, ведущего к пансиону сеньоры Люси. Сообразив, что его заметили, он скрылся. Должно быть, он пустился на утек, потому что, когда я выбралась на улицу, его и след простыл. Через 2 дня мне почудилось, будто я снова увидела его в толпе туристов на Пьяцца Навона. И потом, когда я покупала себе цветы на цветочном рынке Кампо де Фьоре, я повернулась и увидела, что он стоит в нескольких футах позади меня. И снова поняв, что я его заметила, он стремглав бросился прочь. Я начала беспокоиться, что он следит за мной, но боялась сказать об этом Бэппи. Я не сомневалась, Бэппи не знает, что Джанфранко вернулся в Рим, так что я хранила молчание, но всякий раз, выходя на улицу, ловила себя на том, что мой взгляд скользит по толпе прохожих, выискивая его лицо. Порой я думала, что видела его, но потом оказывалось, что это кто-то другой. Отныне, всякий раз, выходя на улицу, я испытывала беспокойство, а потому предпочитала отсиживаться дома или в баре у Анастасио, если рядом со мной не было Бэппи. Со своей первой зарплаты он купил мне теплое зимнее пальто. Это, конечно, не обручальное кольцо, но я подумал, что пальто тебе сейчас больше пригодится, — с улыбкой сказал он. Оно было синее, с меховым воротничком, и сразу мне понравилось. И все-таки, когда я раскрыла сверток, внутри у меня все перевернулось. Бэппи купил мне это пальто, потому что надеялся, что я проведу с ним в Риме всю зиму. На меня разом навалились заботы. Сидела ли я за швейной машинкой у себя в комнате или наливала напитки клиентам Анастасия, я неизменно погружалась в тяжкие раздумья. Просыпаясь посреди ночи, я изводила себя тревожными мыслями, пока за окном не принимались щебетать воробьи, а сквозь щели в рассохшихся ставнях не начинали пробиваться первые утренние лучи. И все-таки я ничего не сказала Бэппи. Несмотря на то, что мы были помолвлены, я решила вести себя осторожно, потому что боялась его потерять. Я любила проводить с ним время. Иногда вечерами, когда он не работал, мы направлялись в сторону вокзала Термини. Там, на окрестных улицах, было полно маленьких недорогих ресторанчиков. Бэппи всегда знал, где самая вкусная еда. Я могла осилить лишь немного пасты с помидорами и базиликом, зато Бэппи с легкостью поглощал большую порцию требухи или печенки, жареного на слабом огне поросенка с только что испеченным итальянским хлебом и хрустящей корочкой и глубокую тарелку маленьких пухлых кальмаров. Он ел быстро, низко склонив голову над тарелкой, как человек, которому хорошо известно, что такое голод. И он всегда охотно говорил о том, что он сам пробовал приготовить. Всю дорогу назад к Пьяцца Навона он рассказывал мне о лично отобранных им специях и приправах или строил догадки о том, что добавил в соус их шеф-повар, или на все лады превозносил свинину, которую тушили на слабом огне до тех пор, пока мясо не начинало распадаться на волокна. Меня неизменно поражало, как у него хватало духу думать о еде после того, как он весь день подавал ее другим, но, похоже, его это нисколько не утомляло. Несмотря на то, что я по-прежнему высматривала в толпе Джанфранко, я ни разу его не обнаружила, когда со мной был Бэппи. Возможно, он прятался где-нибудь в темном переулке, следя за нами из-под тишка и предпочитая не попадаться нам на глаза. Я чувствовала себя в безопасности лишь под защитой Бэппи, Анастасио или сеньоры Люси, хотя ни один из них об этом не догадывался. Но как-то днем я оказалась одна за стойкой бара. Анастасио на минутку выскочил, чтобы купить газету, и когда я подняла глаза, в дверях стоял Джанфранко и смотрел на меня в упор. Он изменился. Подростковый жирок исчез, вокруг глаз залегли морщинки. Минуту-другую ни один из нас не решался первым прервать молчание. «Катерина!» — в конце концов выдавил он. «Я едва его расслышала. Мое имя он выговорил с явным трудом». «Что тебе нужно, Джанфранко?» — осведомилась я с напускной храбростью. «Он отнял у меня работу», — произнес он, подойдя чуть поближе. «Сначала он отнял тебя, а потом и мою работу». Бросив взгляд в окно, я увидела Анастасию. Он переходил улицу, зажав под мышкой газету. «Уходи!» — мой голос немного окреп. «Просто уходи и все». Кто знает, что было у него на уме. К счастью, когда вошел Анастасию и многозначительно покосился на него, Джанфранко немедленно ретировался. «Увидимся позже, Катерина, ладно?» — бросил он на ходу через плечо. Анастасию в сердцах швырнул газету на пол. «Какого черта ему здесь снова понадобилось?» «Не знаю». Сначала я хотела все ему рассказать. Я так долго копила в себе страхи, что мне надо было с кем-то ими поделиться. Но только не с Анастасио. Как бы он ни был добр, это все-таки был чужой мне человек. «Да так, ничего особенного», — пробормотала я и снова принялась протирать стаканы. Анастасио покачал головой. «Не нравится мне этот парень. Что-то с ним не ладно», — проворчал он. А потом подобрал с пола газету и прошел в одну из дальних кабинок, где, как он знал, он сможет не спеша насладиться чтением в тишине и покое. Примерно через неделю в бар явился Бэппи в состоянии крайнего замешательства. Он сел за стойку, и когда я налила ему выпить, то заметила, что руки у него дрожат. «Я потерял работу, Катерина», — объявил он. «Они меня вышвырнули». «Что? Как они могли тебя вышвырнуть?» «Они обвинили меня в краже. Но я этого не делал». Он уронил голову на руки. «Клянусь Богом, Катерина, я этого не делал». Мало-помалу мне все-таки удалось вытянуть из него, что произошло. Виторио, главный официант, весь день не спускал с него глаз, и Беппи старался изо всех сил. В конце смены Виторио прошел за ним в раздевалку, где все официанты хранили свою верхнюю одежду. Он сказал, что к нему поступили жалобы, что в ресторане кто-то ворует. А через минуту я надеваю пальто, из кармана выпадает вилка, а там и другие вещи. Ложки, ножи, маленький соусник. Все лучшее столовое серебро. Я его туда не клал. И ума не приложу, кто мог это сделать. Кто может так меня ненавидеть, Катерина? Разумеется, я знала ответ, но по-прежнему боялась сказать. Мне на помощь, как всегда, пришел Анастасию. Он налил Беппи большой стакан виски и тихо произнес: «Твой друг Джанфранко, кто же еще?» Беппи резко вскинул голову, вытаращив глаза. «Джанфранко? Но ведь его даже нет в Риме!» Анастасию многозначительно вскинул брови, потом повернулся ко мне и сказал: «Кэтрин, по-моему, вам с Беппи есть что обсудить. Пусть он спокойно допивает свой виски, а потом, почему бы вам не пройтись вокруг пьяцы разок-другой, а я и один здесь управлюсь». Делать было нечего. Я накинула свое новенькое синее пальто и невольно потерлась щекой о мягкий меховой воротник. Разумеется, я страшилась этого разговора, но в то же время сознавала, что Анастасио прав. Пришло время Беппи узнать правду о своем друге. Мы сели у фонтана. Когда мы приходили сюда в последний раз, наше настроение было намного радужнее. Рассказывая Беппи о неуклюжей попытке его друга провести со мной ночь в машине, я видела, что Беппи разъярился не на шутку. Таким бешеным я еще его не видела. «Почему ты раньше молчала?» Я боялась. Он вполголоса выругался. «С ума сойти! Видишь, что ты наделала! Если бы ты сразу все мне рассказала, с моей сестрой ничего бы не случилось. Мне очень жаль». «Жаль! Да уж тебе жаль, кто бы сомневался!» Он говорил непривычно едким тоном, будто во всем, что случилось, винил меня. Будто я сама всеми правдами и неправдами добивалась внимания Джанфранко. Эта вопиющая несправедливость причинила мне боль, но спорить было некогда. «Может, ты все им объяснишь, и они возьмут тебя обратно?» — спросила я. Он покачал головой. «В этом бизнесе человеку дается один единственный шанс. Теперь мне в большие отели путь заказан». «Держу пари. Они уже повсюду обо мне раззвонили. Может, где-нибудь в тратории мне еще и дадут место». Он снова уронил голову на руки. «Какой ужас! Какой позор!» Он проводил меня до пансиона сеньоры Люси и ушел, не поцеловав на прощание. На другое утро Анастасио рассказал мне, что Беппи вернулся в бар и осушил бутылку виски. Он не появился ни в тот день, ни на следующий, и я не представляла себе, где его искать. Он снимал комнату вместе с другими официантами из отеля, но я никогда там не бывала. Знала только, что это недалеко от испанской лестницы. Я чувствовала себя несчастной и виноватой, но в то же время сердилась на него. Все это случилось не по моей вине. Несомненно, когда Бэппи немного остынет, он поймет, что сам заварил эту кашу. Ведь это именно он попросил своего друга присматривать за мной. Чтобы убить время, я все время занималась уборкой. Никогда прежде зеркала и хромированные поверхности в баре Анастасио не начищались до такого зеркального блеска, из дальних уголков не выметались так тщательно мельчайшие частички пыли и грязи. Я пыталась отвлечься от мысли о Бэппи, снимая с полок все до единой бутылки со спиртным и стирая с них пыль. Я даже заставила Анастасию отодвинуть от стены огромный холодильник, чтобы протереть пол и под ним. Прошла неделя, а Бэппи так и не появился. Я была в отчаянии. Как-то вечером, сидя у себя в комнате, я подсчитывала деньги, пытаясь сообразить, хватит ли мне на билет до дома. С некоторых пор отъезд казался мне единственно правильным решением. Направляясь к вокзалу разузнать насчет билета, я услышала, как Бэппи окликнул меня по имени. «Катерина, стой! Подожди меня!» Я обернулась и увидела, что он бежит за мной. У меня возникло ощущение, будто у меня открылась незажившая рана. Мне сразу захотелось сделаться невидимой и убежать. Несмотря на то, что я мечтала о встрече с Бэппи, я запаниковала, как только увидела его. Вместо того, чтобы остановиться и подождать, я пустилась на утек, по пути огибая толпы народу и все время слыша, как Бэппи у меня за спиной выкрикивает мое имя. «Катерина, не убегай! Я только хочу с тобой поговорить». Я свернула на боковую улочку, ведущую к фонтану Треви, и наткнулась на сплошную стену туристов. Какая-то американка крепко прижала к груди сумочку, будто я собиралась ее выхватить, а ее муж выбронил меня. «Эй, ты, смотри, куда бежишь!» Когда Бэппи догнал меня и схватил за плечи, они все как по команде уставились на нас. «Катерина, почему ты от меня убегаешь?» — спросил он, с трудом переводя дух. Я попыталась высвободиться из его объятий. «Отпусти!» «Не отпущу, пока не скажешь, почему ты от меня убегаешь». «А ты думаешь, что можно забыть обо мне на целую неделю, а потом ожидать, что я обрадуюсь до смерти, когда ты, наконец, соизволишь появиться?» «Теперь настал мой черед разозлиться». «Ты не можешь винить меня во всех своих бедах, это несправедливо, просто несправедливо!» «Я знаю, знаю. Давай отойдем подальше от этих людей и присядем на минутку у фонтана, а то, похоже, они решили, что мы тут комедию ломаем». Он выразительно кивнул в сторону сгоравших от любопытства американцев. «Я должен кое-что тебе сказать». Я позволила отвести себя к деревянной лавочке и неохотно присела рядом с Бэппи, уставившись на фонтан и ожидая, что он первым нарушит молчание. «Прости, что я так неожиданно исчез, но мне нужно было время, чтобы все обдумать». Он сделал паузу и подождал моей реакции. Я чуть заметно кивнула, и он продолжал. «Знаю, ты ни в чем не виновата. И с моей стороны было глупо валить все на тебя. Я должен был злиться на него, а не на тебя. Но неужели ты не видел, что он за человек? Этого я никогда не могла понять. Даже Анастасию ему не доверяет, а он едва его знает. Он был моим другом». «Да, но почему?» Я повернула голову и только тут поняла, как он смущен и подавлен. «Он был моим другом с тех пор, как я себя помню», — чуть слышно проговорил он. «Мы с ним однолетки и всегда все делали вместе. До того, как нам в дом провели воду, он помогал мне водить коз к фонтану на главную площадь. Летом мы ловили угрей, а в начале зимы расставляли силки и ловили певчих птиц, улетавших на юг. Джанфранко был мне как брат, я так его любил, Катерина. До сих пор не могу поверить, что он на такое способен. Но он всегда, всегда тебе завидовал. Именно поэтому он должен был иметь лучшую работу, автомобиль, больше денег. Бэппи покачал головой. Это безумие. Знаю. Мы немного понаблюдали за туристами. Они напоминали одну бесконечную процессию и вели себя абсолютно одинаково. Таращились с немым восхищением на живописный фонтан и бросали в воду монетку, а потом поворачивались к нему спиной, улыбаясь до ушей, и кто-нибудь их фотографировал. Я уже не принадлежала к их числу. Теперь я чувствовала себя в Риме своей. «На самом деле Джанфранко нисколько не влюблен в меня», — сказала я. «Он добивался меня единственно потому, что я принадлежу тебе». «Так ты думаешь, он пытался сломать мне жизнь только потому, что не смог заполучить тебя?» — с недоверием спросил Бэппи. «Да, думаю, так оно и есть». «Что ж, у него это получилось». Он разрушил мою семью, разбил мои надежды. Он вдруг схватил меня за руку и крепко сжал. «Выходи за меня, Катерина!» «Я ведь уже сказала «да». «Я хочу сказать немедленно, на этой неделе». «Как только мы поженимся, он ничего не сможет нам сделать. Он не сможет разрушить нашу жизнь», как он уже разрушил все остальное. «Но я не могу. Что скажут мои родители? Я ведь так и не сообщила им, и потом...» Я замолчала и задумалась. «Возможно, Бэппи прав. Если мы поженимся, Джанфранко не сможет нам навредить. Ему придется оставить нас в покое». «Что ж, ладно. Давай поженимся как можно быстрее», — со вздохом сказала я. «На этой неделе, если получится». Свадебного платья у меня не было. Вместо этого я отправилась в магазин на Виа Кондотти и купила шерстяной брючный костюм кремового цвета, в расчете на то, что смогу потом еще не раз его надеть. Бэппи заехал за мной к сеньоре Люсии, одолжив у кого-то мотороллер, и мы поехали в бюро регистрации. Краткая церемония на итальянском прошла очень быстро. Мы глазом моргнуть не успели, как уже расписались в регистрационной книге. Свидетелями у нас были Анастасио и официант, с которым Бэппи по-прежнему делил комнату. Потом мы отправились на пьяцца Навона. Анастасио сфотографировал нас на фоне нашего любимого фонтана. Вернувшись в бар, мы выпили по бокалу охлажденного просекко за наше с Бэппи будущее. Это был счастливый день, невзирая на то, что я не совсем так представляла себе нашу свадьбу. Первую брачную ночь мы провели порознь. Сеньора Люси ни за что не пустила бы мужчину в одну из своих комнат, даже если теперь это был мой муж. И все же я чувствовала себя совсем иначе, с тоненьким золотким ободком, согревающим мне палец и свежими воспоминаниями о данных Бэппи клятвах в любви и верности до гроба. Наутро мы встретились в баре, чтобы выпить кофе и обсудить планы на будущее. Бэппи по-прежнему сидел без работы, и у него кончались деньги. А я тем временем переживала из-за родителей, как я объясню им свой поступок. Казалось, будто мы уже испили чашу радости, и теперь у нас оставались одни проблемы. «Возвращайся домой и повидайся с домашними», — предложил Бэппи, — «а я останусь здесь и попытаюсь что-нибудь найти». «Я без тебя не поеду», — упрямо заявила я. «Но у нас не хватит денег на два билета. Давай поедем автостопом. Я ведь именно так добралась сюда, помнишь?» Он неодобрительно прищелкнул языком. Может, трем хорошеньким девушкам и не составит труда ловить попутки, но нам с тобой это будет не так-то просто. Я потеряла терпение. Хорошо. И что же тогда нам делать? Ума не приложу, Катерина, — он взмахнул руками. Хотел бы знать ответ на все твои вопросы, но... Даже если бы у меня было чем заплатить за билет на поезд, как бы я, по-твоему, смог уехать в Англию, а мою семью оставить здесь? Я не могу бросить маму. «Я теперь тоже твоя семья, Бэппи», — напомнила я ему, — «и принадлежу тебе так же, как они». «Да, да, я это помню». Я надавила на него еще сильней. «К тому же твоя мама Изабелла рассчитывает на суммы, что ты им посылаешь. Разве не так? Как они будут жить, если ты перестанешь их поддерживать?» «А в Англии, если мы поселимся с моими родителями, нам не придется платить за жилье. Найдем хорошую работу, будем откладывать и что-то им отсылать». Казалось, он сдался. «Уж и не знаю, Катерина, прямо не знаю. Рим никуда от тебя не денется. Поедем ненадолго в Англию, — взмолилась я, — пожалуйста». «Ладно», — уступил он. «Если мы придумаем, как мне туда попасть, я поеду. Только ненадолго». Анастасию был занят, обслуживая клиентов, но, должно быть, слышал наш разговор, потому что, когда он подошел к нам, чтобы принести еще кофе, то задержался на минутку и сказал: «Могу я кое-что вам предложить?» Бэппи пожал плечами: «Ну, конечно, что за вопрос?» «Один мой старый друг держит греческий ресторан в Сохо. Если я напишу ему, может, он будет в состоянии найти тебе какую-нибудь работу». «Спасибо, но мне сейчас даже дорогу оплатить нечем», — сказал Бэппи. «На дорогу я тебе одолжу». «Почему вы это делаете?» Бэппи еще недавно такой доверчивый, теперь, похоже, никому не доверял. «Потому что я знаю, что ты мне все вернешь». Бэппи нахмурился. «Это очень великодушно с вашей стороны, но я не могу этого принять». Анастасию присел на пустой стул за нашим столиком. «Послушай, Бэппи, однажды мне тоже помог один человек. Так у меня появился этот бар. А теперь я хочу выручить тебя. Может, однажды и ты кому-нибудь поможешь. В жизни так и должно быть. Хотя люди не всегда так поступают». Я заговорила, прежде чем Бэппи успел раскрыть рот. «Спасибо. Мы принимаем ваше замечательное предложение, и я обещаю, что мы вернем вам деньги так быстро, как только сможем. Правда, Бэппи?» Он нехотя кивнул. Я понимала, что он совсем не горит желанием уезжать, а тем более принимать деньги от человека, которого едва знает. «Спасибо», — проворчал он. «Пожалуйста», — ответила Настасья. Потом он встал и вернулся к своим клиентам.